Слово «Будда» не есть имя, но означает состояние ума, достигшего высшей точки развития, в буквальном переводе «познавший», или тот, кто овладел совершенным знанием, мудростью. Согласно палийским сутрам, Будда никогда не утверждал своего всезнания, которым наделили его ученики и последователи. Те, кто сказали тебе, ватча, что учитель Готама знает все, видит все, утверждает свое обладание безграничной мощью провидения и знания и говорит: «Хожу ли я или недвижим, бодрствую или сплю, всегда и во всем присуще мне все знания», те люди не говорят, что я сказал. Они обвиняют меня вопреки всякой истине. Силы, которыми обладает Будда, не чудесны, ибо чудо есть нарушение законов природы. Высшая мощь Будды вполне согласуется с вечным порядком вещей. Его сверхчеловеческие способности чудесны настолько, насколько деятельность человека должна казаться чудесной низшим существам. Подвижникам, борцам истинного знания также естественно выявлять свои необычные способности, как птице летать и рыбе плавать. Будда, согласно одному тексту, есть лишь старший из людей, отличающийся от них не более, нежели первый вылупившийся цыпленок от других цыплят одной наседки. Знание подняло его в другую категорию существ, ибо принцип дифференциации заключен в глубине сознания. Особенно подчеркивается человечность Готамы Будды в древнейших писаниях, где встречаются выражения «Готама Будда» — этот совершеннейший из двуногих. Палийские сутры содержат много ярких определений высоких качеств Готамы, учителя, указавшего путь. Приведем некоторые из них. Он — водитель каравана. Он — основатель, он — учитель, он — несравненный наставник людей. Человечество катилось подобно колесу повозки по пути гибели, заблудившееся без проводника и покровителя. Он указал им верный путь. Он — владыка колеса благого закона, он — лев закона. Он — чудесный целитель, сострадательными средствами он излечивает опасно больных людей. Почитаемый Готама — пахарь, его пашня бессмертия. Он — свет мира, подобно подымающемуся с земли, подобно раскрывающему, что скрыто, подобно несущему в темноте светильник, чтобы имеющие глаза могли видеть. Так Готама осветил свое учение со всех сторон. Он — освободитель. Он освобождает, ибо сам был освобожден. Его нравственные и духовные совершенства свидетельствуют истину его учения, и мощь его воздействия на окружающих заключалась в примере его личного труда. Древние писания всегда подчеркивают жизненность его учения. Готама не отворачивался от жизни, но проникал во все будни трудящихся. Искал расположить их к учению, предоставлял им участие в своих общинах, принимал их приглашения и не боялся посещений куртизанок и раджей, двух центров светской жизни в городах Индии. Старался не оскорблять понапрасну традиционных обычаев. Мало того, он искал возможность дать им свое учение, находя опору в особо почитаемой традиции, не поступаясь при этом основными принципами. Не было отвлеченности в его учении. Он никогда не противопоставлял существующей реальности идеал жизни мистической и трансцендентальной. Он подчеркивал реальность существующих вещей и условий для данного времени. И так как его деятельность и мысль преимущественно вращались в кругу жизненных условий, то и содержание своих речей и притч он черпал из обыденной жизни, пользуясь самыми простыми образами и сравнениями. Исходя из представления параллелизма между природой и человеческой жизнью, индусские мыслители полагают, что явления природы могут нам многое пояснить в проявлениях нашей жизни. Будда, принимая этот метод, счастливо сохранил для своего учения опыт старой традиции. «Я сделаю тебе сравнение, ибо многие разумные люди поняли посредством сравнения. Такова была обычная формула Будды. И этот простой жизненный подход сообщал его учению яркость и убедительность. Влияние его на людей было пропорционально его вере в себя, в свои силы и в свою миссию. Всегда входил он в положение каждого ученика и слушателя, давая им самое необходимое и сообразуясь с их пониманием. Не отягощал учеников и слушателей, не имевших необходимой подготовки к усвоению высшего знания, непосильным для них умственным процессом. Также не поощрял стремившихся к отвлеченному знанию и не применивших в жизни его высокоэтическое учение. Когда один из подобных вопрошателей по имени Малунка спросил однажды благословенного о начале всех вещей, благословенный хранил молчание, ибо он считал, что наиглавнейшая задача была в утверждении реальности окружающего нас, то есть видеть вещи, как они существуют вокруг нас, и стараться прежде улучшить их, способствовать их эволюции и не тратить время на интеллектуальные спекуляции.